«Ты на самом деле неопытен или притворяешься?» – спросила она. «Притворяться унизительно», – заявил он, исполненный достоинства взглянул на Элса Сака. «Я впервые взял на себя долг передать сообщение, и я не представлял, что дикость местных нравов приемлет убийство, которое ты совершила. Оно было лишним. Я прощаю тебе его, и я должен сообщить». Она выпрямилась, шутливо копируя его величие, наигранно и уверенно кивнула ему: «Сообщай». Он смотрел перед собой, потом поднял глаза. Стало ясно, кто более других из всех присутствующих в этом мире продемонстрировал ему дикость местных нравов. «Ты, именуемая Элли или Эл, и также именуемая наследницей владыки Валькара, наследницей пяти миров, должна покинуть миры по настоянию Совета 11». Название Совета он произнес выразительно, громко и с достоинством. «Ты не имеешь права занимать место наследницы, как бы твердо ни настаивал на это народ миров или сам владыка. Если ты займешь место владыки или примешь его сан владычицы, ты будешь признана захватчицей. Тебя ждет суровый суд, смерть или избавление забвением по выбору совета. Я проведу тебя по звездному пути, и ты предстанешь перед советом для выяснения твоих намерений». Он закончил речь, но позу не изменил, ожидая ответа. Эл сидела, подперев рукой подбородок, и смотрела как-то беспристрастно. «Ты откуда свалился?» – спросила она, немного помолчав. «Отвечай же, как велит порядок», – потребовал он. «Парень, если тебя подослал владыка, я тебя убью». Речь не только не произвела на Эл впечатления, она вызвала подозрения, причем самые печальные. Вся эта охота, которую жрецы устроили на этого парнишку, прыть, с которой он сутки метался по миру, избегая встречи, напоминала Эл дешевое представление, полное нелепых несоответствий. И надо же было принять ей в нем участие. Понятно, что не забавы ради все это, только очень уж грубо. Владыка вызвал ее и сообщил, что в миры проник странник. Изловить его не стоило большого труда, но он желает, чтобы она сама с ним встретилась и привела к нему. Добровольно. Разумеется, отказ и возражения в этом случае не принимались. А потом он уточнил, что ей потребуется оружие. Ее наряд теперь был всегда черным. Копия серого костюма, но тонкой работы из легкой ткани. Эл поняла его назначение, как только отправилась исполнять первое поручение. Это был костюм слуги владыки. Ответом на ее появление была неприязнь. Причину ее Эл так и не поняла. Ее не любили за один только вид. Ни спутников, ни помощников. Добрые отношения никогда. Визиты в миры были короткими, потому что поручения исполнялись точно и быстро. Эл временами казалось, что она вернулась в состояние капитана Неба, в тот мрачный муляж без собственной воли. Быть может, она не до конца прошла тогда свой урок, и судьба вернула ее на новый круг. Что же она должна понять? Такое положение длилось не так уж и долго. Оно быстро озлобило ее. Натыкаясь на холодность тех, к кому она обращалась, и поначалу пыталась помочь, Эл сама в ответ стала намеренно суровой. Кто бы ни сидел напротив, угрозы он заслужил. «Ты не должна впредь говорить, что мне делать. Я сам решаю, куда мне идти и что говорить. Ты ведешь себя с превосходством, а должно быть наоборот. Я намерен покинуть этот мрачный дом», — заявил он. «Не возражаю. Ты сказал, что хотел. Выйди отсюда, и тебя ждет встреча с владыкой. Если ты странник, то это путешествие станет последним на твоем коротком пути». Он небрежно махнул рукой, указав на выход. «Если лжец, то доложи владыке, что я предала его». «Ты не смеешь со мной так говорить. Я много древнее тебя и прошел путь, не запятнанный дурными делами и намерениями. Не моя вина, что ты служишь этому владыке, умножая силу его проклятия, и что он приучил тебя сомневаться в истине. Он не менял ни позы, ни тона. Может, тебе заткнуться, пока не поздно? Что ты обо мне вообще знаешь?» — строго возразила она. «Немного», — с тем же вызовом ответил он. «Ты вступила в состязание за миры и выиграла. И тебе известно, почему я тут оказалась? И почему я до сих пор тут?» «Это твоя судьба оказаться здесь», — заявил он. «Но как ты тут живешь? Я не осведомлен. Я только посланник». «Проваливай домой, посланник. У меня нет дома. Я всегда в пути. Поищи себе более чистое и светлое место, — посоветовала она. Я не исполнил поручение. Ты должна пойти со мной. Я должен вывести тебя из миров. Должна? Забавно. Хорошо. Давай разбираться сначала. Итак, совет 11 — это что? Я не могу сообщать тебе ничего. Любое мое слово может тебя погубить. А мне было бы прискорбно стать причиной гибели любого существа. Если бы ты не торчал на крыше, как прыщ на ровном месте, я бы не снесла голову жрецу. Одна жертва на твоей милости. Это не так. Ты сама приняла решение его убить. Он только спорил с тобой. Я сидел на крыше, чтобы видеть, как заходит светило за горизонт. Я избрал место, где я мог бы созерцать и быть заметным для тебя. Я полагал, что ты уловишь мое присутствие и придешь ко мне. Пришла. Просто-таки успела вовремя. В округе с десяток набралось таких, как тот. Я пригрозила им, но, по крайней мере, они ко мне близко теперь не подойдут. Им нужен я. Святые небеса, какая наивность! Не ты, а твоя сила. И моя, если им повезет. Где твой опыт, парень? У меня нет опыта общения с варварскими мирами. Я люблю красивые и разумные совершенные миры. А, понятно. Куда мне? Я заслужила убивать, разгребать хлам и защищать тебя, таких как ты. Да, ты слуга, торжественно заявил он. Виват, я знаю свое предназначение, провозгласила Эл и засмеялась в голос. Предназначение? Разве его уже огласили? Я не знал. Он так смутился, что Эл расширила глаза и посмотрела на него, как на ребенка, который зашел в тупик из-за очевидной мелочи. Ой, Эл отмахнулась. Не бери в голову, парень. Мы говорим на разных языках. Я все поняла. Ты пришел в этот город, залез на крышу, потому что тебе поручили найти меня и заверили, что я тебя найду сама. Ошибаешься. Меня подослал владыка. И в этот город я пришла не за тобой. Скорее всего, силам, которые ведают справедливостью, стало угодно, чтобы владыка совершил эту ошибку. Не берусь рассуждать, что он имел в виду. Мне впору думать, что делать с тобой. Наипростейший вариант отдать тебя владыке, как он того и желал. Эл остановилась, продумывая варианты. Ты сделаешь так? В его голосе прозвучало сожаление, смешанное с грустью. Грусть от ее непонимания высших истин. Эл улыбнулась. Не люблю простых решений.